101. Мужчины, женщины с изломанной судьбой разбили маски, что носить я заставлял. И лица, искаженные явив, меня за тиранию проклинали. Элизабет Барретт Браунинг, Аврора Ли. Подъезд дома, где жила Зои, пахнущий грязью, копотью и застарелой мочой, и во второй раз произвел на Робин прежнее угнетающее впечатление. Поднимаясь по бетонным ступеням, она нащупала в сумке тревожный брелок, который постоянно был при ней, и понесла его в руке. На верхнем этаже она осторожно постучала в дверь Зои. Дверь тут же открылась. Изможденная девушка, стоявшая перед Робин, выглядела так, словно вышла приветствовать саму смерть. Однако Робин оказалась права, а Страйк ошибался. В комнате не было никого, кроме Зои, истощенной и напуганной. Ее глаза, густо обведенные черным, внимательно изучали лицо Робин, теперь не измененное никакой маскировкой. В комнате стояла односпальная кровать, которую Зои накрыла тонким хлопковым покрывалом с узором из белых звезд на черном фоне. На покрывале лежал старый ноутбук. На окне уныло болталась неподшитая розовая занавеска. На холодильнике, выпущенном, похоже, еще в 80-е, стояла двухконфорочная электроплитка, а рядом с ним словно бы грозила вот-вот отвалиться от стены крошечная раковина. Шкафов не было, только полки. На полке над холодильником одинокая кастрюля и пара банок низкокалорийного супа. На другой, над кроватью, дешевая косметика, дезодорант, несколько карандашей, ручек и блокнот. Скудный гардероб Зои, сплошь черного цвета, собранный стопками, разместился в углу комнаты. Посередине оставался примерно квадратный метр пола, покрытый светло-зеленым пятнистым ковром. Но Робин едва заметила все это, войдя в комнату. Ее внимание захватили стены и потолок, сплошь завешанные карандашными и чернильными рисунками. Тщательно детализированные, изысканно орнаментированные, это были потрясающие всплески неудержимо рвущегося наружу таланта, детища прирожденного творца. Дарование, явившее себя на этих обшарпанных стенах, изумило, почти шокировало Робин. «Ух ты!» — тихо произнесла она, блуждая взглядом по стенам. «Зои, это прекрасно!» По испуганному лицу девушки промелькнула слабая тень удовольствия. «Мне нужно позвонить», — сказала Робин. «Не беспокойся», — добавила она, видя, что Зои заволновалась еще сильнее. «Я быстро, и потом мы поговорим». Она выбрала в контактах номер Страйка. «Здесь Зои», — сообщила она. «Одна?» «Да». «Ладно, удачи», — ответил Страйк, и Робин прервала звонок, а потом, ничего не говоря Зои, включила на телефоне диктофон и положила обратно в сумку. «Не хочешь присесть?» — прошептала Зои. «Спасибо, с удовольствием», — согласилась Робин, и обе сели на кровать. «Зои, почему ты хотела со мной увидеться?» «Потому что...» Зои глубоко вздохнула. «Аномия, тот, кто создал игру Дрэка, он говорит, что собирается убить тебя и твоего напарника. Он сказал, устроит вам Лэдвелл и Блэя. На днях он показал мне фотографии из газеты, и я поняла, что Джессика — это ты. Я знаю, тот мужчина, который все время отвечает в офисе, на меня разозлился. Я вешаю трубку, потому что мне очень страшно, и мой парень сказал, что я не должна с тобой связываться, так как у меня будут проблемы, но я должна, потому как думаю, что это он убил Эдди». «Ты полагаешь, что твой парень...» «Нет!» — взвизгнула Зои. «Не он! Аномия! Я только что говорила с девушкой, которая в сети называет себя Белизна, и...» «Она сейчас активна в игре Дрэка?» Зоя удивилась, услышав, что Робин точно знает, где именно у нее с Белизной был разговор. «Зои, пожалуйста, можно я с ней поговорю? Не беспокойся, ей не обязательно знать, что это не ты». «Но ты не знаешь как». «Я все знаю об игре», — возразила Робин. «Я лапки Баффи. По крайней мере, была ею последние пару месяцев. «Ты лапки Баффи?» — переспросила Зоя удивленным голосом. «Это с тобой я?» «Совершенно верно». Охнув от изумления, Зои повернула к ней ноутбук, и Робин увидел модераторский канал и приватный чат «Червь-28» и «Белизны». Робин прокрутила чаты назад и прочла, о чем в них говорили перед ее приходом. Канал модераторов. 15 июня 2015 года, 17:47. В чате. Битый дрэк, «Червь-28», «Аномия». Битый дрэк. «Но все же, почему?» «Аномия». «Потому что я хочу, чтобы отныне все разговоры велись только на канале модераторов». Битый дрэк. «А Морхаус не оставил какое-нибудь руководство, инструкцию или что-нибудь в этом роде?» Битый дрэк. «Я не знаю, как избавиться от приватов». Аномия. «Ты мне говорил, что умеешь, мать твою, кодить». Битый дрэк. «Умею». Битый дрэк. «Но это другой уровень». Битый дрэк. «И вообще, людям нравятся приватные чаты». Аномия. «Люди злоупотребляют приватными чатами, так что делай, что тебе говорят». Приватный чат, 15 июня 2015 года, 17:47. В чате «Белизна», «Червь-28». «Червь-28». «А что, если это сделал он?» «Червь-28». «Если он не шутит?» «Белизна». «Не будь дурой». «Белизна». «Конечно, он этого не делал». «Червь-28». «Откуда ты нзаешь?» «Белизна». «Потому что я знаю, кто такой Аномия, и я знаю, что он никак не мог этого сделать». «Червь-28». «Ты знаешь, кто такой Аномия?» «Белизна». «Да». «Белизна, ты же никому не говорила, что Аномия убил Лэдвелл, не так ли?» «Червь-28». «Нет». «Червь-28». «Конечно, нет». «Ты говорила Белизне, что думаешь, будто Эдди убил Аномия?» — уточнила Робин. Зои кивнула. Робин коснулась клавиатуры, напомнила себе, что надо имитировать своеобразную манеру письма, свойственную Зои. И тут Белизна отправила очередную реплику. «Хорошо, потому что Аномия просто чертовски разозлится на тебя, если узнает, что ты такое говорила». «Червь-28». «Я никому не говорила». «Червь-28». «Это Морхаус тебе сказал, кто такой Аномия?» Белизна. «Нет, Аномия сам мне сказал». «Червь-28». «Серьезно?» Белизна. «Да, мы подружились». «Червь-28». «Вау! Я думала, ты злишься на него за то, что он избавился от Морхауса». «Белизна». «Морхаус был скользким ублюдком». «Белизна». «Скатертью дорога». «Червь-28». «Я думала, вы были настоящими друзьями». «Белизна». «Нет. Когда я узнала его поближе, я поняла, что он псих». «Аномия». «Людям нравится много всякого дерьма, которое им совсем не нужно. Просто делай, что сказано». Битый дрэк. «Должен идти». Битый дрэк вышел из чата. Аномия. «Червь?» «Червь-28». «Привет». Аномия. «Ты сейчас с кем-то разговариваешь в привате?» Робин не собиралась повторять одну и ту же ошибку дважды. «Червь-28». «Да, я разговариваю с Белизной». Аномия. «А тебе было бы удобно, если бы я видел, что ты там говоришь?» «Червь-28». «Да». Аномия. «Правда?» «Червь-28». «Да, вполне удобно». Белизна. «Ха-ха, теперь у тебя проблемы». Белизна. «Врешь». Робин замерла. Она переводила взгляд с одного чата на другой. Ее сердце забилось часто-часто. «Червь-28». «Это забавно». «Червь-28». «То, как вы с Белизной никогда не говорите одновременно». «Червь-28». «Не так ли?» «Червь-28 забанен». Робин медленно закрыла ноутбук. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила Зои. «Боюсь, «Червь-28» только что забанили». «О, нет!» — прошептала Зои. Она прижала к лицу руки и уставилась на Робин поверх кончиков пальцев. Ее огромные глаза смотрели из черных кругов подводки, словно из глубоких ям. «О, черт, он злится! Ты ему сказала о моих словах, что это он убил!» «Это и не было нужно. Ты разговаривала только с Анамией. Анамия и Белизна — один и тот же человек». «Что? О, боже мой! О, нет! Он сейчас придет и прикончит меня! Он придет! Проклятие!» Зои в панике вскочила, будто собиралась схватить скудные пожитки и немедленно убежать. «Зои, сядь!» — велела Робин. «Сядь! Я могу тебе помочь, даю тебе честное слово. Я могу помочь тебе, но ты должна рассказать мне все, что ты знаешь». Девушка опустилась обратно на кровать, по-прежнему пристально глядя на Робин огромными глазами. Наконец она прошептала. «Анамия, тот, о ком ты думаешь?» «Тот, о ком я думаю?» — переспросила Робин. «Да», — подтвердила Зои, и из ее глаз потекли слезы. «Ты поэтому загримировалась, чтобы с ним поговорить, да? Если бы я знала, я бы никогда, ни за что и близко к нему не подошла». «Зои, ты о Тиме Эш?» «Нет!» — снова взвизгнула Зои. «Конечно, нет!» Но она остановилась и плотно сжала губы, словно боялась того, что было готово с них сорваться. «Послушай, я знаю, что у вас с Тимом отношения», — сказала Робин, запнувшись. Ей противно было назвать отношениями то, как Тим использовал эту несчастную, страшно одинокую девушку. Лицо Зои снова сморщилось, и опять Робин поразилась, как в этой внешности сочетаются старость и юность, старческая хрупкость татуированной руки и детский жест, которым эта рука вытирала слезы. «Он меня бросит!» — всхлипнула она. «Он разозлится, что ты все это знаешь! Он решит, что тебе рассказала я!» Она взяла телефон и проверила время. «Ты ждешь, что он придет?» «Да!» Слезы все еще текли по впалым щекам Зои. «Он собирался приехать, потому что я сказала, что хочу связаться с тобой. Он этого не хотел. Он всегда нервничает из-за полиции и всего такого». «Готова спорить, что нервничает», — подумала Робин, но вслух сказала. «Думаю, он хочет, чтобы убийство Эдди было раскрыто. Он ведь был ее другом, разве нет?» «Да, он правда хочет, чтобы убийцу поймали. Он просто... он думает, что люди нас не поймут, и поэтому ему не нравится, когда я говорю с незнакомцами. Он был очень зол, когда я стала работать в North Grove. Но не он начал наши отношения. Мы... это начала я», — искренне сказала Зои. «Это не его вина. Я первый его поцеловала». «Сколько тебе было лет?» 13, а он не хотел, потому что... из-за моего возраста. Это я все начала, это моя вина, а не Тима». «Ты его заставила?» «Нет», — ответила Зои, чуть слышно всхлипнув. «Он мне сказал, что он в меня влюблен. И еще, что нам ничего нельзя из-за моего возраста. Ну, а я возразила, что это не имеет значения. Но он не хотел делать ничего физического. Это я устроила так, чтобы оно случилось». «Ты сказала Тиму, что считаешь, будто Анамия убийца Эдди?» Зоя кивнула. По ее лицу еще текли слезы. «Ты сказала ему, кого считаешь Анамией?» «Да, но он говорит, это глупо». «Зоя, пожалуйста, скажи мне, кто это?» «Но я думала, ты уже знаешь. Я думала, поэтому ты и приходила в North Grove». «Ты думаешь, это Пес Пирс?» «Нет», — прошептала Зои. — «Это Нильс». «И поскольку оказался ты таким мерзким, да, мерзким, говорю я, и мы докажем это, ты обманул бедняжку Мэриэн Эрл, и ты заставил ее любовь вырыть себе могилу в красивом саду ее надежды зеленой». Элизабет Барретт Браунинг, Аврора Ли. Тем временем в машине Страйк читал заметки Робина о четырех аккаунтах в Твиттере, которые так помогли Аномии распространить ложную информацию об Эдди Лэдвелл. Дочитав, он опустил окно, глубоко затянулся сигаретой и вернулся к страницам, которые показались ему особенно интересными. Все четыре аккаунта описывали Аномию словами вроде «блистательный» и «гениальный», а для Эдди Лэдвелл все четверо подбирали эпитеты типа «шлюха», «потаскуха», «меркантильная тварь», и также все они намекали, что она бросила Аномию как друга или что Эдди и Аномия вступали в сексуальные отношения. Страйк перелистнул страницу. Под заголовком «Снова Битлз» Робин добавила новый твит. «Юлиус М. Эвола». «Если бы я выглядел как ты, нет. Они бы удивились, чего это Ринго Стар надел юбку и пришел к ним на порог». 21.15, 28 января 2013 года. Затем Страйк прочел раздел, озаглавленные одинаковые фразы. Со всех четырех аккаунтов писали в адрес женщин. «Я и отсюда чувствую запах твоей немытой киски». Юлиус Я Эвола и Макс Р. оба говорили девушкам, что если их насиловать каждый раз, когда они ляпнут глупость, можно будет вообще не вытаскивать. И они, и ученик Липина почти одинаковыми словами выражали мнение, что всех женщин следует морить голодом, пока они не достигнут веса, оптимального для размножения. Страйк вернулся к первой странице. Там Робин записала первые твиты, сделанные учеником Липина. Ученик Липина. «Марк Липин был богом». Ученик Липина. «14 тупых баб мертвы. Ха-ха-ха-ха-ха». Ученик Липина. «Выстроил их в ряд и расстрелял». Наконец Страйк вернулся к последней странице сводки Робин. «Ото всех аккаунтов исходят нападки на случайных девушек, но трех женщин третировали постоянно в течение нескольких лет. Эдди Лэдвелл, Киа Нивен, Рэйчел Лэдвелл. Эти четверо не обращали внимания на Киа, пока это не сделала Намия, а именно твитнул: «Подай в суд или заткнись нахрен, ты стала всем надоедать». С этого момента на нее открылась охота, к ней стали относиться почти так же агрессивно, как относились к Эдди. Странно, что Аномия никогда не нападал на Рэйчел Лэдвелл, и все же она получила от этой четверки почти столько же оскорблений, сколько Киа. Это навело меня на мысль, что здесь может быть какая-то отдельная обида на Рэйчел, не связанная с чернильно-черным сердцем. Один из возможных виновников — Золтан, давний друг Рэйчел по клубу «Пингвин». Рэйчел прервала контакт с Золтаном, когда он стал применять к ней уловочки Коша, пытаясь повторить достижение Скоромуша. Ведь Скоромуш также поступил с Зои Хейк. Твиттер-аккаунты Золтана и Скоромуша удалены, но то, как четверка во главе с Аномией оскорбляет Рэйчел, выглядит так, будто они по-прежнему обижены за друга, получившего отказ. К этому рассуждению Робин добавила примеры твитов, которые четверка отправляла 16-летней Рэйчел. Джонни Б. «Еще скачешь с члена на член, надеясь найти себе альфу? Мечтай дальше, уродина, с отвисшими сиськами». Юлиус М. Эвола. «Ну и что ты теперь скажешь, вонючая сучка, которая якобы слишком хороша для Бет?» Макс Р. «Уродливых лесбиянок вроде тебя надо сажать в лагеря и насиловать в исправительных целях». Ученик Липина. «По крайней мере, когда твоя мамашка умрет, у тебя появится что-то общее с... тег «жадная обжора». Страйк заметил движение в боковом зеркале, поднял взгляд от страницы и нахмурился. К обшарпанной черной двери подъезда Зои решительно шел высокий лысеющий мужчина. Страйк бросил бумаги, которые читал, на водительское сиденье и опустил стекло. «Эй!» Тим Эшкрофт, вздрогнув, обернулся и уставился в сторону, откуда послышался крик. На мужчину с густой темной щетиной и переломанным, как у боксера, носом. «У меня к вам есть пару слов», — сообщил Страйк. Эшкрофт насторожился, приблизился и остановился в нескольких футах от него. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — Он говорил, как хорошо воспитанный человек из среднего класса. «Да, пожалуй, можете. Меня зовут Корморан Страйк. Я частный детектив». Он с удовлетворением пронаблюдал, как с лица Тима сошла, словно испарилась вежливая улыбка. «Я полагаю, вы намерены нанести визит Зои Хейк?» Тим замешкался и изобразил недоумение только через несколько секунд. «Кому?» «Несовершеннолетней девочке, с которой ты трахался последние 4 года». Страйк внезапно для собеседника сменил тон и лексикон. «Я? Что?» — напряженно переспросил Тим. «Это Зои вам такое сказала?» «А я думал, ты знать не знаешь, кто это». «Я не сразу расслышал вас», — объяснил Тим. Страйк видел, что на его верхней губе слабо заблестел пот. «Да, я знаю Зои. Она довольно нервная, молодая, но они тебе такими и нравятся, а? Легче манипулировать, когда у них, сука, никакого самоуважения и нет семьи, которая затащила бы тебя в суд». «Я действительно не делал...» «О, я уверен. Еще как делал», — заявил Страйк. Он открыл дверцу машины. Тим попятился в сильном испуге, но когда Страйк поднялся на одну ногу, опираясь для равновесия на машину, а потом достал костыли, Эшкрофт заметно приободрился. «Боюсь, ваша логика хромает». «Ты ведь не пытаешься отпустить унизительную шутеечку о моей ампутации?» Страйк надвинулся на Эшкрофта, и тот сделал шаг назад. «Не исключено, что мне тоже придется завести блок. Почему я считаю, что перо правосудия — грёбаный педофил? И почему это станет твоей проблемой?» Тим снова шагнул назад. «Я не знаю, что там наговорила Зои», — пробормотал он, «но она не совсем...» «Не совсем нормальная, да? Психованная?» «Девушки иногда влюбляются в мужчин постарше, читают что-то свое там, где на самом деле...» «О, так она должна была понять, что твой хер оказался внутри нее чисто платонически». Страйк снова двинулся на Тима, тот продолжал отступать. «А знаешь, что сейчас будет?» «Что?» — переспросил Тим. «Я попытаюсь убедить ее обратиться в полицию. Если она не захочет, перейду ко всем остальным девочкам, на которых ты подписан в Твиттере. У моего партнера собрано аккуратненькое досье на тебя и твое поведение в интернете. На свете есть по крайней мере один разгневанный отец, который наверняка будет рад получить от меня эти сведения». Теперь Тим выглядел так, словно был готов упасть на колени и залиться слезами. «Если еще когда-нибудь ты приблизишься к Зои Хейк, — процедил Страйк, — я тебе сам кое-что ампутирую, и это будет ни разу не нога. Уяснил?» «Да», — прошептал Тим. «А теперь вали нахрен». Черная дверь позади Тима открылась. Вышли Робин и Зои. «Тим!» — воскликнула Зои. Эшкрофт даже не взглянул в ее сторону и быстро зашагал прочь. Зои смотрела ему вслед. Он перешел на бег и исчез за углом. Взгляды Страйка и Робин встретились, и Робин тут же поняла, пусть и не в подробностях, что здесь только что произошло. «Нам надо подбросить Зои до метро», — пояснила Робин. «Она займет мой номер в Z-отеле сегодня вечером». «Нет», — возразила Зои. Страйк заметил у нее на щеках размазанные следы слез. «Я хочу увидеть Тима». «Но он тебя видеть не хочет», — ответил Страйк. «Почему?» — заплакала Зои. Слезы снова начали прокладывать дорожки по ее лицу. «Поговорим об этом в машине». Страйк открыл заднюю дверцу. «Залезай». Известно, как или нет, но закончено многое. Жизни окончены, сокращено время. Засеют ли, оставят ли вспаханным поле? Останутся ли бутоны навек не рассветшими? Кристина Россетти. Аминь. «Мог бы проявить больше сочувствия», — укоризненно сказала Робин полчаса спустя. Когда они со Страйком провожали Зои до метро, то припарковались на боковой улочке возле станции Тафнелл Парк, дали девушке карту-ключ от гостиничного номера, где жила Робин, и Страйк выдал ей 100 фунтов наличными. «Я сочувствую», — возразил Страйк. «Не то зачем бы я только что угрожал Эшкрофту кастрацией?» 30 минут понадобилось, чтобы сначала успокоить Зои, объяснив ей внезапное бегство Эшкрофта, а потом растолковать, как работают отели, потому что она никогда в них не останавливалась. Но ее ужасно пугала мысль, что она Мия придет за ней. В конце концов, Зои уверилась, что никто не вышвырнет ее из Z-отеля за то, что она не похожа на Робин, и даже приняла ее ободряющее объятие перед тем, как спуститься на станцию. «Она позвонит Эшкрофту, как только появится связь», — предсказала Робин. «Если он понимает, что для него лучше, он не ответит», — отозвался Страйк. «Никогда больше не ответит». «Однако, если он и есть аномия, это не он», — отреагировал Страйк. «Я его только что исключил. Ну, на 90%». «Как?» Это застигло Робин врасплох. «Я объясню, но сначала расскажи мне, что произошло наверху». «У меня есть запись». Робин достала из сумки мобильный, нашла нужный файл и включила воспроизведение. С каменным лицом Страйк выслушал, как Зои говорит, что Аномия обещал устроить Ледвелл и Блея двум детективам. Когда голоса на записи сменились пощелкиванием клавиш ноутбука, Робин пояснила. «Это я получила доступ в игру. Там были открыты два чата с Белизной и Модераторский, и Белизна вела себя совершенно по-другому. Она сказала, что Морхаус был скользким подонком, и она рада от него избавиться. А потом, через какое-то время, я заметила, что Аномия и Белизна никогда не пишут в чатах одновременно, и когда я сказала это в обоих чатах, меня тут же забанили. Я уверена, что это...» «Один и тот же человек», — закончил Страйк. Он потянулся к телефону Робин и нажал на паузу. «Черт! Ну, конечно! Белизну создали для того, чтобы присматривать за Морхаусом, чтобы узнавать, о чем он думает, рассматривает ли возможность уйти из игры». «И чтобы попытаться удержать его», — подхватила Робин. «Потому что Викас изменился с тех пор, как помог создать игру, верно? Он достигал все большего успеха в реальном мире, и Аномия понимал, что заменить его будет почти невозможно. Я только что видела, как Аномия прям набросился на битого Дрека, нового модератора, который явно не справляется с работой. Белизна появилась в игре Дрека примерно тогда же, когда Викас и Рэйчел поссорились. Не думаю, что это совпадение. Рэйчел говорит, что Аномия ревновал Викаса. Ему не нравилось, что они с Рэйчел подружились. Белизна была идеальным способом отвлечь Викаса от Рэйчел навсегда. А еще куча украденных фотографий, которые Аномия показывал и другим мужчинам, быстро сопоставлял Страйк. Каковы шансы, что Оливера Пича заманили на Комик-Кон, намекнув, что там будет рыжеволосая красавица, которая поможет найти Аномию? Он снова нажал кнопку воспроизведения. Когда Зои заявила, что сексуальная связь с Эшкрофтом была ее инициативой, Страйк пробормотал «дерьма кусок». Но когда послышали слова Зои «это Нильс», он в полный голос вопросил «какого хрена?» «Тсс! Слушай!» Робин кивнул на мобильный, из которого доносился ее собственный голос. «Почему ты думаешь, что это Нильс?» «По куче причин. У меня был просто шок, когда я впервые увидела то окно в North Grove. На нем есть слово «Аномия», и я в тот вечер сказала на канале модераторов что-то вроде «Вы ни за что не поверите, я сегодня видела окно с надписью «Аномия», правда забавно?» И «Аномия» сразу мне написал в приватном чате, никогда больше не упоминая об этом окне и никому не рассказывая, иначе я тебя забаню. Он очень странно к этому отнесся». «Аномия говорил о North Grove?» «Нет, но у меня возникло ощущение, что он знал, где я видела это окно. и я начала думать, что он, наверное, там был, и, возможно, именно оттуда взял идею для своего ника. И однажды Нильс заговорил со мной об аномии и объяснил, что значит это слово. Он говорил, мол, у тебя должна быть цель в работе, и ты должна быть уверена в неразрывной связи с другими, и еще о том, что коммуна — лучший способ жить, так как ты не можешь страдать от аномии, когда живешь в коммуне, и что мне нужно съехать отсюда и переехать жить в Нортгроув. Мариам его поддерживала. Я думала, это очень мило с их стороны, но я не переехала, ведь этого не хотел Тим. Он сказал, что там мы не сможем оставаться наедине. Потом я услышала, как Нильс и Пес болтали об Эдди, и я прислушалась. Я всегда надеялась, что однажды Эдди придет в Нортгроув, и я с ней встречусь. Но они оба очень плохо о ней говорили. Я думала, что после того, что она сделала, они будут гордиться знакомством с нею, но это было не так. Пес вспоминал об идее комикса, над которой они с Эдди работали, пока Джош не переехал в коммуну. Сказал, что Эдди, наверное, подаст на него в суд, если он сам закончит этот комикс и выпустит его, ведь некоторые мысли принадлежат ей. Речь шла о гробовщике, который путешествует во времени прямо в гробу. Реально мрачно, но сама придумка просто отличная. Я уверена, что это все были ее идеи, это так похоже на нее. Пес разве что несколько картинок нарисовал. Ну так вот. Потом Нильс стал ругать Эдди. Я раньше никогда от него такого не слышала. Он был по-настоящему зол. Обычно Нильс не очень-то злится. Но он сказал, что она ни разу слова о нем не сказала ни в одном интервью. И это после того, как он ей дал бесплатное жилье и место для создания чернильно-черного сердца. И что она все взяла и ничего не дала взамен. Это так прозвучало, будто если бы не он, Эдди никогда бы не добилась успеха. И еще он сказал, будто она вроде как флиртовала с ним, чтобы получить от него, что хотела. И говорил, что Эдди никогда ни словом не упоминала о его творчестве и все такое, и не потрудилась прийти на его последнюю выставку. И вот когда я слушала Нильса, я подумала, что именно так об Эдди говорит аномия. Однажды вечером, я тогда совсем недавно стала играть в игру Дрэка, аномия говорил, какая сука Эдди, она отреклась от игры. А ведь он ей делает одолжение тем, что игра поддерживает интерес фандома. А потом он сказал мне, что Эдди в реальной жизни к нему типа приставала, но вроде как его бросила, когда начала хорошо зарабатывать. Аномия был пьян, когда это рассказывал. Он сказал мне, что пьян, и что у него был плохой день. Почему плохой день? Он мне не сказал. Он никогда много не рассказывает о своей жизни в реале. Но на следующее утро после этого разговора об Эдди он написал мне в привате: «Забудь, что я сказал прошлой ночью, если хочешь остаться в игре». Так что я никому не рассказывала. Мне с самого начала очень понравилась игра. У меня там были друзья, Дьявол один и Лапки Баффи. То есть я имею в виду, что до тебя я часто болтала с другой Лапки Баффи. После того, как я услышала, какие вещи Нильс говорит об Эдди, он мне уже не так сильно нравился. Я стала замечать, как много он сидит за компьютером. Он занимается разными странными видами искусства, но доводит до конца не так уж много работ. Ты когда-нибудь видела, как он играет в эту игру? Нет, но кто-то в Нортгроув в нее играл, я поняла это по истории интернет-браузера, когда уже стала подозревать, что аномией может быть Нильс. Я начала искать. Думаешь, это было неправильно? Это было разумно, Зои. А потом, когда Джош приехал пожить в Нортгроув, за месяц до того, как на них напали, Нильс предлагал ему идеи для мультфильма. Я слышала разок-другой. И это тоже похоже на аномию, ведь он всегда пренебрежительно относился к мультфильму. Я этого никогда не понимала, ведь он был им просто одержим. Но аномия всегда говорил, что мог бы сделать гораздо лучше, чем Эдди. Словом, я начала по-настоящему подозревать Нильса. А потом... В тот день, когда это случилось... Нападение? Да. Нильса тогда не было дома, а он почти никогда никуда не выходит. А он сказал, куда пошел? Нет. Я просто знаю, что его не было дома. Брэм не ходил в школу, а Мариам жаловалась, что пытается вести уроки рисования и одновременно присматривать за Брэмом. Но самое худшее... Я испугалась, когда это нашла. Я была в студии Нильса. Он держит ее запертой, но он отправил меня туда, чтобы я принесла ему книгу. И я нашла... «Что она нашла?» — спросил Страйк, когда воцарилось молчание. «Нож», — ответила Робин. Она сказала это одними губами. «Прямо очень большой», — теперь Зои шептала, и в ее голосе слышались слезы. «Он там просто лежал на полке, и на нем была странная надпись, похожая на магическое заклинание или вроде того». Робин нажала на паузу. «Я видела этот нож. Он принадлежал дедушке Нильса. Он назвал нож каким-то голландским словом. Никак не могу вспомнить. А магическое заклинание — это греческое слово, в переводе означает «наследие». «Он просто валялся где-то в студии?» «Да. И явно было известно, что он там. По крайней мере, Брэму было известно. Потому что он спрашивал Нильса, можно ли взять его с собой в школу. Ниль сказал нет», — добавила Робин. «Грёбанное ему за это спасибо», — прокомментировал Страйк. «Иначе, наверное, у нас была бы школьная резня». «Это все, что Зои сказала о своих подозрениях насчет Нильса», — сообщила Робин. «Остальное время она паниковала, что Анамия собирается прийти и убить ее, а я уговаривала Зои поехать в отель». «Ну и как тебе теория?» «Честно?» — переспросил Страйк. «Не очень». Он вытащил вейп, глубоко затянулся и произнес, выдыхая пар. «Эдвилл серьезно разозлила многих мужчин. Не находишь?» «Да», — кивнула Робин. «Но я не верю, что она флиртовала с Нильсом, чтобы что-то от него получить. Не думаю, что она из таких. И к тому же...» «Мужчины, как правило, склонны везде видеть флирт». Страйк верно предвосхитил ее слова. «Некоторые мужчины», — Робин взглянул на часы. «Обычно те, кто на самом деле тебе не нравятся, заранее считают, что ты от них без ума». Она думала о Хью Джексе, а мысли Страйка вернулись к тротуару перед отелем Риц. «Может, чего-нибудь поедим?» — предложил Страйк. «До выезда к Ледвиллам еще много времени». И они отправились в ближайший сэндвич-бар. Страйк захватил с собой заметки Робина о четырех сетевых троллях. После того, как детективы съели по сэндвичу за маленьким столиком у окна, Страйк произнес: «Я прочитал твои записи». «И?» — уточнил Робин. «И я согласен». «С чем?» Робин не приписала к изложенному заключению, так как беспокоилась, что Страйк подумает, будто она принимает желаемое за действительное. «Что все они один человек. Я, конечно, говорю о Юлиусе, Джонни, Максе и Липине. Трудно судить о Золтане и Скоромуше, потому что у нас нет материалов для сравнения». «Мне кажется, что Золтана и Скоромуша могли забанить». Робин полегчала, когда Страйк не счел ее теорию абсурдной. «Потому что я не смогла найти ни одного их следа в Твиттере. Но если Рэйчел была права, и Золтан стал Скоромушем, которого тоже забанили, не мог ли он решить, я не знаю, ну, распределить нагрузку, создать несколько аккаунтов, чтобы можно было пожертвовать одним-двумя, если написать от их имени недопустимое?» «Правдоподобно», — кивнул Страйк. «Но вообще-то очень многим мужчинам нравится приставать к девушкам в интернете. Вряд ли все они связаны». «Понимаю», — согласилась Робин. «Но это не объясняет, почему эти четыре аккаунта так ненавидят Рэйчел и не подходят под шаблон. Эдди и Кеа разозлили Анамию. Рэйчел Анамию никогда не злила. А ты видел твит про Ринго Стара?» «Да», — подтвердил Страйк. «И отсюда закономерен вопрос. Принимаем ли мы как факт, что эти четверо — Анамия? Я склонен думать, что так и есть. Если да, Эшкрофт не может быть Анамией. Не знаю, сопоставила ли ты даты, но Юлиус и Джонни бушевали в Твиттере, когда ты встречалась в Колчестере с Эшкрофтом». «А, удовлетворенно кивнула Робин. «Так вот, как ты его исключил». «Я могу ошибаться, но думаю, что все же прав». «Но тогда кто же?» — с нотками отчаяния спросила Робин. «Может ли один человек и писать напыщенные послания с греческими цитатами Джошу Блэю и говорить Рэйчел, Эдди и я, по сути, один человек? И сообщать в сети молодым женщинам, что их нужно морить голодом, чтобы не набирали вес, и насиловать?» «Почему бы и нет?» — — решительно возразил Страйк. «Думаешь, хорошо образованные, просвещенные люди не способны быть такими же подлыми и отвратительными, как любые другие? Посмотри на грёбаного Эшкрофта. Да и вообще, нетрудно найти несколько латинских и греческих фраз, а потом копировать и вставлять их. Это не обязательно указывает на интеллект уровня Пхардваджа». «Если это один и тот же человек, — рассуждала Робин дальше, — Кианивен, возможно, сказала правду о том, что Анамия использовал метод Коша, когда общался с ней. Она настоящая находка, симпатичная и напрямую связана с чернильно-черным сердцем. Возможно, Анамия решил, что она заслуживает контакта с ним самим и не стал делегировать это кому-то из троллей». «Логично», — согласился Страйк. «И если Анамия действительно использовал в разговорах с Кеа метод Коша, это говорит о нем как о мужчине, который в реальной жизни не пользуется успехом у женщин. Либо этот успех меньше, чем ему хотелось бы. Есть много как бы счастливо женатых мужчин, которые наслаждаются охотой ради охоты. Количество, а не качество, если говорить словами Коша». «Знаешь», — продолжил Страйк после короткой паузы, «я все время возвращаюсь к первому своему вопросу. Что теряет Анамия в случае разоблачения? Я понимаю, почему желал сохранить анонимность Пхардвадж. Он был мальчишкой, который хотел, чтобы астрофизики в Кембридже воспринимали его всерьез. Сомневаюсь, что у него было желание придавать гласности, как много времени он уделяет игре, или чтобы его имя было связано с травлей, которую Анамия устроил Эдди». «Я все еще не понимаю, почему Викас не порвался на Мии раньше?» «Но ты же только что выяснила, почему», — напомнил Страйк. «Белизна». «Когда все началось, белизны еще не было. Почему Викас оставался до ее появления?» «Хороший вопрос», — вздохнул Страйк. «Помнишь, когда Рэйчел разговаривала с Викасом, он пошутил: она Мия моя сестра, а не моя девушка. Что, черт возьми, это значило?» «Бог знает», — пожал плечами Страйк. Что-то бродило в его подсознании, но отказывалось всплывать на поверхность. Они съели сэндвичи, и Робин сходила в туалет и, вернувшись, сказала: «Да, Батлдин Роуд не очень далеко, но, пожалуй, нам пора. С тобой все в порядке?» «Что?» Подсознательная идея продолжала беспокоить Страйка, и он пытался поймать ее. «Да, в порядке. Просто размышляю». Вернувшись в БМВ, Страйк снова достал мобильник. Он хотел поискать информацию по словам, которые теперь считал четырьмя псевдонимами Анамии. Странно, что, сказав Робину о возможной непричастности Золтана к делу, он в первую очередь погуглил его имя. Результаты оказались, мягко говоря, эклектичными. Он узнал, что Золтан — это венгерское имя, а также название жеста рукой, известного по фильму 15-летней давности «Где моя тачка, чувак?». Негромко фыркнув, Страйк ввел запрос «Джон Болдуин». Результаты были многочисленны и весьма разнообразны. Сосредоточившись на имени, он вдруг ощутил, что оно уже попадалось ему где-то помимо Твиттера. Однако уставший мозг упрямо отказывался вспомнить, где. «Имена ученик Лепина и Юлиус Эвола говорили сами за себя», — подумал Страйк. Но когда он вспомнил о Скоромуше, в голове у него прозвучала музыкальная фраза. И он подумал, что, пожалуй, не единственный, у кого это имя ассоциируется с богемской рапсодией, а не с клоуном XVI века. И, наконец, обратил внимание на имя Макса Р., также известного как М. Регер номер 5. «Мы почти на месте», — произнесла Робин, сворачивая на Батлдин Роуд, но не успела она договорить, как Страйк громко сказал вслух: «Черт!» «Что?» — спросила Робин. «Дай мне минутку», — отозвался Страйк, снова торопливо вбивая в поисковую строку Гугла имя Золтан. Робин продолжила путь по улице с добротными семейными домами по обеим сторонам. Стоимость этих домов, как она предполагала после недавних поисков жилья, была намного больше миллиона фунтов. К счастью, прямо перед домом Гранта и Хезер Ледвелл было парковочное место. Припарковав БМВ, Робин снова повернулась к Страйку. Он все еще набирал что-то в телефоне, просматривая результаты, и лицо его выражало, как она знала по долгому опыту, глубокую сосредоточенность. Было без нескольких минут 9. Робин тихо сидела, ожидая, когда Страйк объяснит ей, чем занимается. Наконец он поднял глаза. «Что?» Глядя на напарника, Робин поняла, что он хочет сказать что-то важное. «Кажется, я только что перерезал колючую проволоку». «Что?» Прежде чем Страйк успел ответить, кто-то постучал в окно водительской дверцы, заставив Робин подпрыгнуть. В окно улыбался Грант Лэдвелл с упакованной бутылкой вина в руке, явно ожидая важных новостей.